Социальное действие. Социальное действие, поступок, есть действие индивида, обладающее такими признаками, писал шизофреник. Это есть действие по отношению к другому индивиду или к другим индивидам, так или иначе затрагивающие их интересы. Во-вторых, это есть действие сознательное. Индивид при этом отдает себе отчет в том, к чему приведет его действие для определенных или каких-то индивидов. В-третьих, это есть действие свободное, то есть индивид волен осуществлять или не осуществлять его. Наконец, индивид осуществляет это действие в своих интересах. Уклонение от действия также может быть социальным действием. Действие индивида по отношению к себе является либо неявно действием по отношению к другим, к неопределенным, возможным любым индивидам, и тогда оно есть социальное действие, например, самосожжение, либо индикаторным действием, имеющим целью показать окружающим, что собой представляет индивид, определить свое лицо в глазах лиц, в которых индивид заинтересован. И в этом случае оно также есть действие по отношению к другим, то есть социальное действие. К числу таких действий относятся часто встречающиеся действия, которые можно обозначить как действие «я готов на все, что вам угодно», «на меня можно рассчитывать», «я с вами не хочу иметь дело» и тому подобное. Обычно социальное действие сразу приносит результат и исчерпывает себя. Случаи, когда кажется, что действие осуществляется с перспективой на длительное время вперед, иногда на годы, либо социальными действиями не являются, либо оцениваются как перспективные лишь постфактум, либо имеют неявные результаты, исчерпывающие их. Впрочем, этот вопрос для социологии интереса не представляет. Что заставляет индивидов осуществлять те или иные социальные действия? Обычно в таких случаях говорят о целях и мотивах действий, но я такой подход принципиально отвергаю как бессмысленный. Люди осуществляют социальные действия в силу социальных законов, и никакой более глубокой основы социальные действия не имеют. Что же касается целей и мотивов, то они относятся к действиям людей совсем в ином, не социологическом плане, в частности, в психологическом. С точки зрения социологической, они суть лишь маскировка социальных законов для себя и других. Возьмем такой пример. Человек А выступает на собрании и критикует Б. Для себя он мотивирует свой поступок как заботу о Б, как желание помочь ему встать на путь истинный. Кто-то другой оценивает поступок А как заботу о себе, выслуживается перед начальством. Третий оценивает поступок А как желание причинить Б зло. А что имеет место на самом деле? Никакого на самом деле нет. Ибо есть и то, и другое, и третье. Остается только общепринятость оценок, последнее слово, отсутствие оспаривающих, безразличие и тому подобное. Понятие цели здесь также неопределенно и пусто. Цель социального действия – то, чего хочет индивид, осуществляя это действие. Но человек к себе относится часто как к постороннему наблюдателю и обманывает себя так же, как и окружающих. Кроме того, даже тогда, когда он сознает, что хочет причинить другим людям зло, он не отдает себе отчета в том, что относится к ним по социальному закону, заставляющему индивида делать все, чтобы ослабить социальные позиции своих собратьев. И что есть его цель на самом деле, установить в принципе невозможно. Если индивид в некотором социальном действии по отношению к каким-то индивидам использует другого индивида в качестве посредника или средства этого действия, то этот индивид выступает для него не как социальный индивид, а как любое другое средство, как нож, ружье, дубина и тому подобное. Его действия по отношению к нему не есть социальные действия, если, конечно, этот индивид есть только средство. Такого рода случаи образуют одно из неконтролируемых направлений возникновения неожиданных последствий социальных действий. В частности, желая причинить кому-то зло, индивид может причинить другому индивиду добро, используя его в качестве посредника, ибо в этом случае поступок совершается не по социальным законам. Люди совершают огромное число социальных действий. Последние различаются по степени важности их для лиц, на которых направлены действия. Ко многим из них люди привыкают, не замечают их, не придают им большого значения. Таковы, например, оскорбления людьми друг друга в местах скопления, в очередях, в транспорте, грубости продавцов в магазинах, намеренное задержание посетителей в учреждениях, хамство всякого рода начальников, уверенных в безнаказанности. Другие играют более заметную роль в жизни людей, влияя на их судьбы существенным образом. Таковы, например, предательство, ложный донос, удар в спину. Каждый индивид обладает более или менее устойчивой, сложившейся в его индивидуальном развитии предрасположенностью совершать действия определенного типа, так что бывает возможно дать его поведенческую характеристику: двуличен, труслив, надежен, откровенен, мстителен. Но не всякая характеристика такого рода есть характеристика социальная. Поскольку все индивиды подчиняются одним и тем же социальным законам, то социальная поведенческая характеристика индивида может содержать только чисто количественные и структурные свойства действий. Говоря о структурных свойствах, я имею в виду, например, предрасположенность к действиям через посредников или без них. По этой причине нет и принципиально не может быть никаких объективно стабильных социальных оценок индивидов, кроме чисто количественных. И часто встречающиеся случаи, когда один человек высказывает о другом человеке различные и даже противоположные оценочные суждения, свидетельствуют не о какой-то порочности людей, а о том, что они суть лишь люди и ничего более. Они поступают так в силу социальных законов, и угрызения совести их, как правило, не мучают. Для двух или более индивидов имеет место социальная ситуация, если и только если каждый из этих индивидов совершает социальные действия в отношении других из них или сам является объектом действия других или то и другое, причем все индивиды осознают свое положение в этих действиях и положение других индивидов этой группы. Прочитав этот отрывок рукописи шизофреника, социолог по забывчивости сунул его к себе в карман и унес домой.